Стинки помотал головой. «Ты упускаешь суть. Это был не он, чтобы выебать тебя. Боже, ты сказал это. Понадобилась бы намного более легкая штука, чтобы наоборот расслабить тебя и сделать беззащитным овощем. Там же ситуация была со всей мобрыхатотной. Я больше не хочу об этом говорить». Лютый потряс головой, будто старясь вытрясти из нее прочь воспоминания. «И слышать об этом тоже. Налить тебе еще?» — участливо спросил Стинки, уже потянувшись за бутылкой и шейкером, но Лютый жестом остановил его, поэтому гиена быстро сменил тему. «Кстати, продашь свою печень, что, ну?» Стинки улыбнулся широко, посмеиваясь и снова хищненько всхрюкивая на смешке. «Она у тебя такая большая и почти не используется. Зачем она тебе? Ты ведь не бухаешь почти и не принимаешь наркотики теперь. Отдай ее мне, я хорошо заплачу». Лютый окинул своего звероподобного приятеля оценивающим взглядом. «Она в тебя не поместится». Затем его ухо уловило шум из зала, заставивший обернуться через плечо. «Рита, женская версия Рика, кажется, попала в очередную неприятную ситуацию». Старик в черной косухе с языками пламени цепко держал ее за руку, не собираясь отпускать, да и его неприметный приятель удерживал женщину за плечи, о чем-то ей вкрадчиво говоря и, вероятно, пытаясь убедить. Лютый нахмурился, а затем резко отшатнулся от стойки, решительно направляясь в их сторону. «Убери руки, пока я их не сломала к хренам собачьим». «Да ладно, не говори, глупостей. Что и кого угодно можно купить. Мы не поверим, что ты работаешь тут и не продаешься. Назови свою цену». Донесся до ушей Лютого обрывок разговора. «Так я и думал», — прорычал он тихо, а затем стремительно повысил голос, привлекая к себе внимание. «Эй, что за любовь иметь себя? Оставьте ее в покое, или мне придется помочь ей переломать вам руки». Второй тут же повиновался, отшатываясь и отстраняя свои ладони от жертвы, однако Рик в косухе помедлил, прищурившись на медленно приближающуюся величавую фигуру, хотя и ослабил хватку, дав возможность Рите высвободить руку и отшатнуться на безопасное расстояние. «Спасибо, но твое геройство тут ни к чему, В-023», — сказала женщина, тем не менее шмыгая за покровительственную уверенную фигуру заступившегося за нее гиганта. «Боюсь, так мы оба заплатим дороже, В-023», — произнес Рик в косухе, а затем просиял, улыбнувшись азартно. «Погодите, это же тот самый легендарный Лютый Рик. О чем ты, пироман?» — спросил его приятель. «Это случаем не тот, который устроил резню на центральной площади?» «Нет, постой, 6 дыр в лице, огромный рост и глубокая пасть». «О, да, сомнений быть не может. Он работал здесь раньше до одного инцидента, и он так защищает эту шлюху, потому что он и сам ее коллега, иначе зачем бы ему тут работать, с его-то щелями?» «У-у-у, парни, это вы зря», — протянул Стинки, на всякий случай активируя защитные поля на стеллажах с бутылками и оперативно прячась за барной стойкой. «На самом деле, он действительно устроил резню». Лютый и Рита синхронно, не сговариваясь, нахмурились и похрустели костяшками кулаков, а затем медленным угрожающим шагом двинулись вперед. Прошло уже достаточно много времени, а Рика все не было. Марти не волновался, скорее скучал, так как на пороге бара занять себя было практически нечем. К тому же на улице было жарко, особенно в платке. Цитадель зачем-то находилась совсем недалеко от звезды. Возможно, Рик объяснил бы, что во всем виноват сговор совета с производителями мороженого, чтобы заработать больше денег на продажах, но Марти не задумывался о таких вещах. Марти думал о том, как это его Рик в любую погоду чувствует себя комфортно в арафатке и не перегревается. Он отошел от входа и зашел за угол здания, где была приятная спасительная тень, от прохлады которой моментально стало легче. В ней находились еще 2 ждущих своих Риков Марти, которые друг с другом о чем-то оживленно болтали в полголоса. Лицо одного из них было обезображено ужасным шармом от ожога на всю левую половину. Второй вообще не был человеком, скорее каким-то странным зверьком с черной лохматой шерстью, большими красными глазами и длинным хвостом. Мальчику стало интересно понаблюдать за ними, потому он немного приблизился, разглядывая по очереди обоих и силясь услышать, о чем они говорили. Тот, что со шрамом, вел диалог, но заметив, что за ним наблюдают, рассказчик вдруг резко прервался. Оба Марти вздрогнули и одновременно посмотрели на маленького двойника. Тот тоже вздрогнул, сделав шаг назад, однако взгляда не отвел. «Слышь, мелочь», — прошипел черный зверь, — «чего уставился?» Тот сделал еще шаг назад, уже отводя взгляд и жалея, что затеял это все. «Эн, ничего, и извините», — ответил он, бегая взглядом и еще больше зарываясь носом в свой платок. «У тебя какие-то проблемы, думаешь, я урод?» — произнес с гонором тот, что с ожогом, и наклонился чуть вперед, надвигаясь на маленького Марти. «Тебе противно смотреть на меня, а?» Его друг последовал его примеру, тенью двигаясь за ним и игриво повиливая хвостом, как хищная кошка. Мальчику пришлось еще отступить, натыкаясь спиной на стенку, а затем меняя направление движения. «Нет, нет, вовсе нет, я не имел ничего такого в виду», — попытался он оправдаться, еще больше паникуя. Подростки целенаправленно загоняли его в угол, заставляя двигаться в переулок около бара, где был только тупик и большой бак для мусора. «Что ты там, сопляк, лепечешь?» Черный театрально приставил когтистую ладонь к своему острому звериному уху, чуть повернув голову. «Или соплячка, в этом девчачьем шарфике больно на девчонку смахиваешь. Хах, точно!» — поддакнул Марти со шрамом, а затем грубо толкнул свою жертву в грудь, отчего тот оступился, однако удержался на ногах, быстро отодвигаясь еще немного назад и с глухим металлическим звуком натыкаясь спиной на мусорный бак. Дальше отступать было некуда. «Я не девочка. А что ты тогда прячешь за этой девчачьей тряпочкой?» — спросил обожженный, нависнув над ним и резко сдергивая платок с его лица. По позвоночнику снизу вверх взметнулась странная электрическая волна, сконцентрировавшаяся в плечах и затмившая глаза серой пеленой. Это была ярость. Что-то щелкнуло, как курок, приказывая Марти незамедлительно действовать, что он и сделал. Мальчик оскалил рот и рванулся вперед, со всей силы впиваясь маленькими острыми зубками в руку, дотронувшуюся до него столь бесцеремонно. Парень вскрикнул, отшатываясь. «Ай, мать твою, сука, кто ты такой вообще?» Воспользовавшись моментом, Марти отпустил его и поспешил пробежать мимо, пытаясь скорее выбраться из переулка и вернуться обратно к порогу главного входа увеселительного заведения, где ему мог помочь хотя бы тот вышибало. Однако ловкий лохматый Марти подскочил к нему одним прыжком и подсек его подножкой, выбив из равновесия. Споткнувшись, мальчик упал с коротким болезненным вскриком, немилосердно приложившись подбородком об асфальт, сдирая кожу. «Ах ты бешеный кусок дерьма!» — заорал укушенный, держась за руку, а потом, спеша отомстить, приблизился, замахиваясь ногой, чтобы пнуть носком ботика под самые ребра. Маленький Марти едва успел откатиться в сторону и вновь вскочить, так что удар прошелся мимо. Он вновь оскалился и яростно зарычал на обидчиков как мог, втискивая голову в плечи и вновь бросаясь в сторону укушенного, заставляя его чуть отступить. Потом он метнулся в сторону черного зверя. Тот отпрыгнул назад и тоже зашипел, оскаливая зубы. Марти замер в той же позе, быстро оглядываясь то на одного врага, то на второго. Они оказались с разных сторон, что осложняло его без того непростое положение. Ему было ужасно страшно, отчего его зрачки стремительно разрастались, зачернея глаза, но вместе с тем он чувствовал, что его тело готово к драке и понимал, что отступить он не может. Жестокие мальчишки не отпустят его просто так, хотя они заметно зауважали за его напористость. По крайней мере, они напряглись и вели себя уже не так дерзко. Нужно было довершить начатое, чтоб уж наверняка. Как только он заметил новое движение в свою сторону, он первым бросился на того, что был в шерсти, стремясь во что бы то ни стало укусить его. Тот попытался вновь отскочить, но на этот раз Марти догнал его и крепко схватил за ногу, буквально повиснув на нем, а затем куснул за бок. Зубы сильно увязли в ткани футболки и гладкой шерсти, однако зверек все равно взвизгнул, когда Марти решил вгрызться покрепче. «Сними его с меня, сними!» — запаниковал он, размахивая руками, вероятно позабыв, что и сам он имеет когти на пальцах и они даны ему далеко не для красоты. «Я тебе зубы повыбиваю, мразь!» — прорычал парень с ожогом, хватая маленький шипящий комок ярости за плечи и успешно отдирая его от своего друга, распоров штанину зверя прорезавшимися сквозь перчатки коготками маленького Марти. Затем он швырнул его в сторону, прикладывая холодную кирпичную стенку. Марти даже не сразу почувствовал боль, только вот все вспыхнуло разом и потемнело, весь звук на мгновение пропал, возвращаясь постепенно в виде глухого шума и неприятного звона в ушах. Он безвольно сползал вниз по стенке, не в силах удержаться на ногах, а затем оказался схвачен за шиворот и грубо прижат к ней же. Голос обидчика все еще звучал как из бочки, не предвещая ничего хорошего. Рассеянный взгляд едва начинал вновь сосредотачиваться, чтобы вырвать из общей каши очертания сжатого кулака, и как он обрушился безжалостным ударом, заставляющим снова мучительно и тихо вскрикнуть и ощутить вкус собственной крови во рту. Произошла небольшая пауза, после которой последовал еще удар, выбивающий весь воздух из легких и вжимающий слезы из глаз. Парни медлили, смеясь и упиваясь видом того, как их жертва беспомощно корчится от боли. Марти шумно вдохнул, хрипя и широко распахивая глаза. Он видел их обоих, они били по очереди, растягивая моменты, будто давая ему самому время осознать происходящее. Получая еще, снова занесенный сжатый кулак с побитыми костяшками метит в лицо. Если сдаться сейчас, то спасать дальше будет просто нечего. Марти проигрывал в заведомо нечестном бою со своими превосходящими его во всем более старшим двойникам, а Рик все не спешил на помощь, как то обычно бывало в подобных ситуациях. Он и не догадывался, наверное, обо всем этом происходящем с Марти кошмаре, занимаясь своими делами с другими Риками. На мгновение Марти стало даже все равно. Пусть ему ужасно больно, пусть он сейчас погибнет тут, пусть хулиганы переломают ему каждую косточку в его маленьком теле, но просто так он им не сдастся, нет. Собрав в кулачках весь остаток сил, он рванулся, уворачиваясь от нового удара и вновь впиваясь в руку, как ему показалось, до хруста. Дальше он не видел ничего, почти ничего не осознавал и не слышал, игнорируя боль и полностью сосредоточившись на ощущениях, с которыми его челюсти давили на мясо. А затем, когда почувствовал судорожные попытки отцепить себя и новые удары по голове и животу, лишь крепче стиснул зубы и когти, а затем стал мотать головой из стороны в сторону, хрипя, слушая чужой вопль и чувствуя, как теплая кровь бьет из рваной раны и разбрызгивается везде. В себя он пришел, только услышав резкий голос Рика, призывающий немедленно отпустить его. «Отвали от моего Марти!» Он наконец открыл глаза в надежде увидеть наконец своего защитника, но увидел дуло пистолета, холодно упершееся ему в лоб, а затем был грубо отброшен в сторону. «Если бы ты, если бы тебя не защищали законы цитадели, я бы уже покрасил стену твоими маленькими мозгами, больной от рога хатье. Только вот не хочу мараться об тебя». Чужой Рик в черной рокерской косухе с красными языками пламени стоял возле рыдающего над своей истерзанной рукой Марти, все еще целясь в сидящего на забрызганном кровью асфальте маленького мальчика. Из его почему-то разбитого носа струилась кровь, небрежно размазанная по губам и подбородку. «Надеюсь, у тебя нет бешенства», – прошипел злобно черный монстрик, тоже выглядывая из-за Рика, как чертенок. «Наверняка», — сказал еще один подошедший Рик с оторванным рукавом и разорванным воротом халата. «Это щенок Лютого», — отвечаю. «Твою мать, у этого дырявого говнаря еще и Марти есть, как будто его одного нам мало», — продолжал возмущаться Рик-пироман. «Эрик, прикончи его», — вскрикнул обожженный. «Это маленькое чудовище напало на нас. Посмотри, что оно сделало с моей рукой. Но я же...» «Нет». Маленький Марти хотел оправдаться, но ком стоял в его горле, мешая говорить. Против него теперь были не только два Марти, но еще и два Рика, которые, конечно же, охотнее поверят своим внукам, чем чужому. Ему стало страшно и обидно, как никогда. «Нет», — спросил с нажимом Рик, вероятно, дед того черного зверька, хотя был совсем на него не похож. «Ты издеваешься? Хочешь сказать, он сам себя искусал? Тебе придется заплатить за это», — сказал он грозно, надвигаясь и повыше закатывая рукав халата. Марти жалобно пискнул и сжался, закрывая голову руками и с ужасом готовясь к новой взбучке. Ладонь чужого Рика грубо схватила его за руку, убирая ее в сторону, а затем хлесткий шлепок обрушился на его лицо. Марти вновь пытался защитить голову руками, шипя, но его защиту опять пытались убрать, чтобы нанести следующий удар. «Тронешь моего Марти еще раз, я тебе голову отстрелю, мерзавец», наконец раздался знакомый, отличающийся особой рычащей хрипотцой, голос Лютого Рика, звучащий как неимоверное облегчение, как лучик надежды в непробиваемо черном царстве жестокости и несправедливости. Марти открыл глаза, радостно находя ими своего спасителя, прикрывшего заплывший от удара глаз и держащего обидчика на мушке, однако тут же вздрогнул. «Будешь тут ЭГГХ, пушкой размахивать, террорик, и я тебя на 10 жизней вперед нашпигую», — прорычал пироман, ткнув стволом в живот Лютого и заставив его остановиться напротив него, покосившись на неприятеля сверху вниз. Оба чужих Марти предпочли отойти в сторону и помалкивать, оставив Риком разбираться в этой ситуации, что становилось все напряженнее. Второй Рик небрежно отпустил ручку маленького Марти и ткнул пальцем в сторону Лютого, развернувшись. «Ты должен научить своего выродка держать себя в руках, мой Мартимирный», произнес Лютый довольно спокойно, все еще не опуская оружие. «Он не стал бы нападать первым без причины. Забавно это слышать от тебя, Лютый. Только вот мне даже не смешно. Вы оба опасные для общества чудовища. Вам не место на цитадели. А ну все заткнулись, косули». В свете улицы появилась темная костлявая фигура гиены с рваным ухом. Он держал в руках целый миниган почти в половину себя же. «А то я сейчас всех вас нахрен ушлепаю. Я под колесами, братаны. Я вас всех нашпигую сейчас». «Он не шутит», — вскрикнула растрепанная Рита, пошатывающаяся около служебного входа. «Лучше свалите». «Ну нахрен», — сказал пироман тихо, хватая своего подранного Марти и поспешно запрыгивая в портал, даже не захотев стрясти с Лютого никакую компенсацию за ущерб. «Вау, вау, остынь, старик», — затараторил второй, тоже хватая своего Марти. «Ебись оно все конем, мы валим», — добавил он, уходя и показав средний палец напоследок. Лютый же убрал пистолет, поспешно подошел к своему Марти и встал перед ним на колени, протягивая руки, чтобы поднять его на ноги. «Боже, Марти, ты цел?» — шепнул он и мягко провел подушечкой большого пальца по разбитой губе мальчика. Тот поднял голову и посмотрел на него, вопреки ожиданиям его ноздри и губы не задрожали. Он стиснул зубы, а затем расслабился и ухмыльнулся одними лишь щелками, а затем спросил требовательно и осуждающе со странной усмешкой: «Почему ты так долго? Твой незадачливый дырявый пирожок тоже получил люлей, мой друг», — раздался бодрый голос Стенки, что подошел ближе, перекинув свой миниган через плечо и широко улыбаясь, а затем по гиене засмеялся как психопат, иногда хрюкая, отчего Марти немного вздрогнул. «Не бойся его, малый, он с придурью, конечно, но он с твоим дедом заодно», — успокоила мальчика Рита, вытянувшая маленькое карманное зеркальце перед собой, чтобы поправить испорченный в драке макияж. Лютый взял своего Марти на руки, а затем обратился к гиене и женщине: «Спасибо за поддержку, ребят, мы пойдем домой». «Проваливай», — ответил Стенки, небрежно разворачиваясь на пятках и косой походкой направляясь обратно, чтобы вернуться на рабочее место. «Эр рад был повидаться, старина, и, прошу вас, завязывайте. Эта дорога ни к чему хорошему не ведет». «Это дело каждого», — ответила Рита, захлопывая зеркальце и удаляясь вслед за коллегой гордой летящей походкой. Дома Рик занялся серьезным осмотром Марти, дабы выяснить, все ли с ним действительно в порядке. «Да ты еще легко отделался», — сказал он, вдумчиво обрабатывая его разбитую губу и содранный подбородок. «Ни переломов, ни значительных сотрясений, ссадины да ушибы. А вот у того парня опасное кровотечение было, ты ему, должно быть, вену распорол». Марти, в свою очередь, прикладывал пакетик со льдом к потемневшему и заплывшему глазу Рика. Вид у мальчика был очень печальным, однако не сломленным. Рик только сейчас осознал, что за все это время мальчик ни разу не всхлипнул и не проронил ни одной слезы. «Я был таким злым», — наконец сказал Марти. «Плохо помню, как все было, как будто бы это был не я». Рик промолчал, а Марти продолжил свою мысль. «Они, конечно, первые начали. И есть ведь и другие, намного более страшные и злые Рики и Марти. Как тот, черный, с красными глазами и хвостом. Или тот Рик, что убивал других Риков и крал Марти. Но я не хочу быть злым. Рик, ты уверен, что мы неплохие парни?» Рик помолчал, убирая вату от лица Марти, а потом отвел взгляд в сторону, протяжно вздохнув, и закрыл здоровый глаз, отстраняясь от пакетика со льдом. «Иногда, Марти, злость — это хорошо, позволяет защищаться, не чувствуя страха. Однако, я думаю, ты имеешь право знать. Однажды я сделал очень плохую и страшную вещь на цитадели. Я не хотел этого делать и делал это неосознанно, но это не имеет значения. В любом случае, моя репутация непоправимо запятнана одной безумной ночью, которую я даже не помню, из-за наркотиков. Многие Рики не любят меня по этой причине». Рик снова замолчал, глядя куда-то в сторону. Марти смотрел на него с тоскливым ожиданием. Старик продолжил: «Прости, что это коснулось и тебя. Ты не должен страдать из-за моих прошлых ошибок. И вообще того, кем я являюсь. Ты не чудовище, я чудовище, но не потому, что я так выгляжу и ем мясо, по многим другим причинам. Я совсем не хочу, чтобы ты становился кем-то похожим на меня. Быть мной очень хреново, поверь, но ты не такой. Я надеюсь, что ты не станешь мной однажды». Маленькие когтистые ручки мягко и требовательно коснулись щек Рика, разворачивая его лицо к собеседнику. Рик удивленно приподнял бровь, а мальчик сдержанно улыбался с грустью во взгляде, совсем так же, Как обычно улыбается его старик. «Рик, я думаю, эти Марти избили меня не за это, не за то, что ты мой Рик. Я думаю, они просто мудаки». Спустя мгновение Рик даже улыбнулся и переспросил его. «Мудаки, хочешь сказать, что нас всего-навсего окружают мудаки, и в этом вся проблема?» «Ха-ха-ха, точно, они все просто мудаки, Рик». Марти засмеялся, закрывая глаза и склоняя голову вперед. «Но ты, Рик, нет, ты не чудовище и не мудак, я точно знаю. Ну ты даешь, значит, все вокруг просто мудаки, Марти. А мы нет», повторил Рик, тоже закрывая глаза и тихо посмеиваясь, соприкоснувшись с мальчиком лбами. «Это твое решение?» Некоторое время они так и смеялись, тихо, сдержанно и немного печально. Однако в этот момент они, как еще, наверное, никогда до этого, чувствовали, насколько они стали близки, ближе некуда. Им больше не было страшно, ведь даже если против них ополчится весь мир, они останутся друг у друга. Это было странное ощущение очень теплого и горького счастья. Впрочем, через некоторое время улыбка Рика сошла на нет, так как мысли ушли в другое русло. Он сказал: «Марти, я знаю, это личный выбор каждого, но прошу, никогда не пробуй наркотики». 21. Незабываемая ночь, которую я не помню. Примечание к части. Осторожно, очень большая концентрация экологических шуток ниже пояса, просто потрясающая для моего стиля, скиллов и перевертыша в целом. А есть тут жестокое обращение с едой. https://sun92usera500c862v824,629,148,ahgrb9rlev28jpg, Евелицк. https://sun919usera500c851016,13,141,ее9fm4x2dtd8kjpg, Аксерикхт. https://sun93usera500c855232v855,232,679f279smf9qp7x4jpg, Аксерикхт. Цитадель Риков. Полицейский участок центрального сектора. Утро. 9 лет до смены правительства на цитадели. Эй, чел, эй, приходишь в себя? Чужой голос звучал, как из банки, постоянно прерываясь и куда-то ускользая от понимания. Взгляд плыл по сторонам, собирая лазерные прутья решетки, но пока воспринимая их не прутьями, а раздражающими мерцающими полосками. Рик зажмурил глаза, а затем вновь открыл их, тупо уставившись перед собой в слабой попытке сконцентрировать взгляд. Через несколько секунд он, медленно моргая, наконец вычленил из окружения мутную фигуру другого Рика, что нависла над ним, склонив голову на бок, а его голос, такой резкий, выбивающий барабанные перепонки невыносимый звук, прорывающийся через мерное гудение лампочек и лазерных прутьев. «Чувак, доброе утро, не кричи, прошу», — взмолился Рик, щурясь от боли, а потом снова оглядываясь. «Клетка, я в полицейском участке, да, хах, у меня была бурная ночь, должно быть», — проговорил он, трогая свое лицо и нащупывая что-то очень странное у своей рожи, похожее на маску-намордник, которую он попытался снять. Пальцы совсем не слушались, да и если бы они были послушны и отзывчивы, как в любое другое время, их хозяин все равно не смог бы освободить лицо. Замок был заперт крепко и невооруженным рукам был не подвластен. «Да ты вообще капец ужасный», — ответил собеседник. «Лютый, типа как лютоволк, только еще лютее. Вот прям вообще». Тот все еще медленно моргал и жмурился, немного покачиваясь из стороны в сторону, стараясь игнорировать шумного соседа по камере. «Как же голова болит, и горло немного. Ни хрена не помню, что произошло, и почему на мне эта штука. Ты со мной тусил, ты помнишь, что было вчера? Я, с тобой, нет, слава яйкам, но я тут слышал от копов, которые тебя притащили. Короче, это, меня вот что интересует, это, тебе тут желудок промывали в поисках ответов, и, как бы это сказать, центральный сектор цитадели, клуб рекурсия, ночь, несколько часов назад, чей чувак, ты же говорил, что очередей в мужской туалет не существует. А что это тогда бы гхахахало? Заткнись и не гвхахаха, ори мне про туалет, пока я не, дотащу твою тушу до черного выхода». Картина была не из лучших. Очередной ночной клуб цитадели. Два еще относительно молодых поддатых Рика со страшным желанием освободить организмы от лишней жидкости. Огромная очередь им подобных. Так получилось, что все уборные на этой станции были спроектированы под мужчин, что совершенно неудивительно, так как превосходящее большинство ее жителей лишь за некоторым исключением были реки мужского пола. Некоторые, такие как местная текильщица или иные лишенные четкого пола и гендера сущности, считали это возмутительной дискриминацией, некоторые серьезным упущением, а кому-то было все равно, ведь они не шлялись по клубам и предпочитали зависать в других местах, где не было столько очередей из разных версий самих себя, а то и вовсе чуждались цитадели. Но эти двое были заядлыми тусовщиками и истинными панками, так что дефицит писсуаров их не особо смущал. Один, что был более крепок в ногах и выпил чуть меньше своего друга, буквально тащил второго на улицу, перевесив его руку через плечи. Второй послушно волочился за ним. «Вот», — сказал первый, припирая друга лбом к стенке в узком переулке, в который их вывел черный вход заведения. «Сы здесь, я надеюсь, че что ты в состояниях сам расстегнуться и не обмочить портки». Второй засмеялся тихо сквозь стиснутые зубы, не открывая глаз и не отрывая лица от стенки. Его рука сделала резкое и неловкое движение, вжикнув молнией, а затем он вздохнул с облегчением, когда теплая струя ударила в кирпичную кладку. «Че черт, вот это кайф, панкуем дальше, как в бурной молодости». «По-твоему, эрх, молодость кончается в 62?» – спросил первый насмешливо, тоже расстегивая штаны и орошая стену. «Ты еще на ногах, пидарасина, у нас впереди еще целая ночь, все нормально, я сейчас приду в себя, только подышу». Они тихо смеялись, пьяно делясь впечатлениями и планами. Однако какой-то странный металлический шорох заставил обоих риков синхронно повернуть головы в сторону, где они увидели еще одного старика, сидящего спиной к стене около утилизатора отходов. Его почти не было видно в полутьме, только его силуэт с головой, опущенной вниз. «Хей, чего грустишь там, чел?» — окликнул его тот, что был потрезвлее, выглядывая из-за спины своего приятеля. «Пойдем тусить с нами». Однако тот не ответил и даже не пошевелился, сохраняя неизменность своей позы. «Слушай, а он жив вообще? Может, Моаобгжет отъехал от передоза или типа того?» — предложил второй, а затем застегнул штаны и покачивающейся походкой отправился к незнакомцу. Его друг тоже поспешил довершить свое дело и решил сразу пойти за ним. «Ёпт, а он огромный, меня глючит, или а он действительно крупнее, чем надо, либо это массовая галлюцинация, либо нет», — ответил первый, склоняясь к неподающему признаков жизни реку, а затем взял его лицо руками и приподнял голову, чтобы проверить зрачки и белки глаз, отодвигая века большим пальцем. «Он жив, но в отключке, и у МПХ порот чем-то, овощ короче». Затем его пальцы почувствовали вязкую влагу под подушечками, и он пожелал посмотреть, где именно вляпался в чужую слюну. Увиденное его немного потрясло. Несколько его пальцев касались сквозных дыр в щеках гигантского рика, едва не проникая внутрь рта, когда он сжал чуть сильнее. «Че-то это, что за?» Его друг пригляделся, тоже склоняясь над сидящим и трогая его безвольно склонившуюся голову, чтобы рассмотреть подробности лучше. «Да думаю, это модификация, моохкификация, чтобы брать в рот больше одного болта за раз». Оба дружно и пьяно засмеялись. «Как с языка снял, Рик, как с языка? Ну мы ведь эрики, мы думаем об одном и том же. Эй, Хаем, а ты ведь тоже подумало? Цитадель риков, полицейский участок центрального сектора, то самое недоброе утро». «Нет, нет и еще раз нет», — измученно тянул большой и зубастый рик, с ужасом обнаруживая, что его водолазка и воротник густо забрызганы уже запекшейся присохшей кровью, да и на губах ощущается немного, что полностью подтверждает услышанное им ранее. «Я не мог случайно откусить кому-то причиндал, точнее, да, мог, но, если я это сделал, значит были причины это сделать, и меня либо заставили, либо спровоцировали». «Да ладно, ты сам говоришь, ты был пьяный обдолбан», — миниатюрный сосед по камере пожал плечами. «Один раз не пидорас, мало ли что можно сделать в таком состоянии. Ну чё ты это, я никогда, никогда, слышишь, никогда бы не стал отсасывать другому мужику по своей инициативе ни в каком состоянии, ни в пьяном, ни в твердом, ни в жидком, ни в газообразном, даже самому себе, мать вашу. И скорее всего чувак сам виноват, что это случилось. Черт, как же мне хреново то. Ладно, понял тебя, хорошо, без б». Гопанутый Рик развел руки в стороны и немного вверх, а затем снова взглянул на гиганта. «Но в твоем брюхе как бы нашли и другие занятные вещи». «Да ладно, какие?» — спросил тот все так же измученно, глядя на собеседника из-под черных синяков, сгустившихся вокруг его глаз, как тучи, и нервно посмеиваясь. «Крысу, алкоголь, следы наркотиков, может быть, кошелек или дамскую туфельку, не знаю, что еще, твою мамашу, что?» Мелкий несколько секунд смотрел в уставшие глаза вопрошающего его Рика, кривя губами и будто бы решая, рассказывать дальше или нет, хотя выбора то и не было. Раз сказал «А», придется сказать «ИП», центральный сектор цитадели, всего каких-то несколько часов назад, всего в нескольких метрах от шумной тусовки в клубе «Рекурсия», за углом, стояла полицейская машина, в которой вот уже 20 минут один из копов ждал своего напарника. Наконец, тот вернулся обратно, хлопнув дверью и заманчиво шурша бумажным пакетом с пончиками. К-29, наконец-то, блин, где тебя носило, партнер? Очереди, Р-43, ответил тот, передавая своему коллеге стаканчик кофе. Чертовы очереди, иногда я жалею, что не могу разгонять их пистолетом. Какие, блин, очереди? Час ночи на улице. И нет, я не поверю тебе на слово. Какая еще ночь? Мы на космической станции. Ю, цитадель никогда не спит. А теперь заткни свой рот и жуй молча, засранец. Энна, жри. На пару минут оба Рика и правда заткнулись, вгрызаясь в не совсем-то и свежую ночную выпечку, ради которой пришлось ждать так долго. Но потом К-29 все же нарушил молчание, поднимая новую тему. Слышал новость? Про щит мозговых волн. Какой-то умник, уж не знаю как, выявил, что его гениальные длинные волны эффективно гасятся короткими мозговыми волнами его внука. «Да, было краем уха», — ответил Р-43. «Только вот какой прок от этого, все время таскать за собой шестилетнего говнюка ради того, чтобы не попасть под радар, ПФФ. Может еще шапочку из фольги предложить? Не понимаю Риков, которые купились на это и стали таскать за собой своих МОРГХАТИ. Выглядит как дешевая отмазка, чтобы оправдать свои сопли и привязанность к пиздюкам. Да уж, это точно что-то из серии про шапочки из фольги. Бред. Но ты готовься морально. Такими темпами цитадель быстренько наполнится детишками. Много и поддерживают эту идею. Сплюнь. Сплюнь и вымой рот. Блин, с мылом. Не бывать такому. Не в мою смену. Я и так тут, чтобы от семьи отдыхать, а ты мне. К-29 усмехнулся и снова отпил немного крепкого кофе, спасающего от сна в ночное дежурство. В этом секторе часто случались стычки, но обычно это были просто разборки неразделивших взгляды на некоторые вещи опьяневших Риков, которые зависали в местных клубах. Пока все было спокойно, но ключевое слово было «пока». Ровно через секунду из-за угла пулей выскочил кто-то, спотыкаясь и пошатываясь. Он практически бросился к машине, зажимая рукой промежность. К-29 подавился кофе, закашлившись, когда в тусклом свете фар разглядел, как интенсивно у бегущего хлещет кровь, пропитывая брюки до нитки. «Полиция!» — кажется, крикнул тот, задыхаясь в отчаянии, а затем просто рухнул без чувств, ударившись виском о капот их машины. «Твою ж мать!» — крикнул Р-43, выхватывая пистолет и стремительно выпрыгивая на улицу. Кофейно кашляющий К-29 тоже достал оружие на всякий случай, но остался на месте и первым делом схватился за рацию в машине. «Прием, центр, Кхакхой, это К-29, нужны медики к клубу Рик Кахакурисия. У нас тут раненый Рик, ему отрезали член. Пусть не торопится, он мертв», — сказал Р-43 намного спокойнее, но напряженно, присаживаясь около лежащего на асфальте и не находя ни единого признака пульса или дыхания. От болевого шока или от удара, возможно, он оторвался от созерцания лежащего тела, под которым быстро образовывалась багровая лужа, и взглянул в сторону, откуда прибежал пострадавший. Там уже метался еще один Рик, также спотыкаясь, петляя из стороны в сторону и неистово матерясь на бегу, будто пытаясь избежать выстрела в спину. Однако его явление продолжалось недолго, так как его все же настиг меткий выстрел из лучевого оружия, с мокрым хрустом раздробивший ему позвонки ровно посередине хребта. Он тут же упал, потеряв контроль над нижней частью тела, но через мгновение после падения его руки отчаянно заскребли по асфальту, делая попытки ползти вперед еще на протяжении нескольких секунд, пока невыносимая боль полностью не обездвижила его. Р-43 вскинул оружие, затаив дыхание и выжидая, пока стрелявший покажет себя. Выйдя из-за угла, он надеялся на то, что преступник выйдет, потому что совсем не хотел идти туда сам и напороться на очередной выстрел в лоб. К-29 пока тоже замер, немного пропуская мимо ушей ответ из центра. Там, кажется, уже смеялись над ситуацией, не совсем понимая и осознавая настоящий ужас произошедшего. Произошедшее с теми двумя риками абсолютно выбило копа из привычной колеи. Теперь он тоже, как и напарник, напряженно ждал, пока нападавший не покажется, боясь спугнуть его неосторожными звуками и движениями, будто речь шла о безумно опасном и загнанном в угол раненом животном. И он все же вышел, медленно, хищно, не торопясь. Рик ростом под 2 с лишним метра, с окровавленной нижней половиной лица и частью груди, с длинными когтистыми ладонями, в одной из которых была пушка. Он взглянул на ползущую по асфальту подбитую жертву, что уже не могла двигаться, корчась в агонии, а затем резко обернулся на нацеленный в его сторону ствол в руках полицейского, засветившись горящими в свете фар красными огнями расширенных зрачков. «Бросай оружие!» — крикнул Р-43. «Именем закона цитадели, ты арестован. Дернешься с места, я выстрелю». Тот не шевелился, замерев и неподвижно смотря на полицейского. Тогда Р-43 повторил громче, медленнее и убедительнее. «Брось оружие, пни его ко мне и подними руки, чтобы я их видел». Коп двинулся вперед, шаг за шагом постепенно приближаясь к превосходящему его в размерах неприятелю. Он видел, как напряглись острые плечи гиганта, поднимаясь выше, и как его губы и эти странные дыры в лице ползут вверх, обнажая зубы в страшном оскале. В этот момент Р-43 понял, что безумец не собирается бросать оружие и сдаваться просто так, а скорее наоборот, группируется и готовится атаковать. Р-43 подумал, что хрен с ним, с предписанным протоколом предупредительным выстрелом. Совершенно неясно, что можно было ожидать от этого психа дальше, так что в любом случае нужно стрелять на поражение, а дальше уж разбираться как и что. И Р-43 нажал на курок первым, выстрелил, целясь сразу в голову, чтобы у соперника не было времени ответить ему тем же. Однако вопреки ожиданиям его цель увернулась от выстрела и сорвалась с места, приближаясь на нечеловеческой скорости. Все развернулось на глазах К-29 слишком быстро. Р-43 стрелял еще несколько раз, силясь попасть в бегущего на него монстра, однако тот каким-то образом предугадывал направление и ловко уворачивался от пучков лазера, стремительно приближаясь по зигзагу, пока не столкнулся с ним и не вцепился зубами в руку, которой коп едва успел прикрыть горло. Крупные острые зубы прокололи ткань рукава и с треском прошили локоть, забираясь глубоко между лучевой и локтевой костью. Следующие несколько выстрелов отправились в небо, пока шла довольно скоротечная борьба, в ходе которой обе руки полицейского оказались во власти более крупного и сильного Рика, смотревшего на него совершенно лишенным человечности взглядом. К-29 высунулся из машины, желая помочь напарнику и прикрыть его огнем. Он долго не мог прицелиться так, чтобы не попасть в товарища. А когда уже готов был сделать выстрел, его оружие само собой бабахнуло и задымило после меткого попадания с руки преступника, глаза которого четко срисовали его жалкие попытки помешать ему. Затем большие красные глаза снова обернулись к Р-43, что тщетно пытался вытащить окровавленный локоть из чужих челюстей, но не мог, потому что каждое его движение лишь сильнее разрывало глубокие раны. Глаза монстра заставили его на секунду утонуть взглядом в прохладной мертвой вечности расширенных от действия какого-то вещества зрачков. В этих черных дырах отразилась смерть, а затем настигла и захлестнула его с головой. Острые звериные зубы все же отпустили локоть, лишь для того, чтобы вновь с хрустом сомкнуться, но уже на чужой шее, разрывая мясо и дробя хрящи. Резко вцепившись, зверь замотал головой из стороны в сторону, вгрызаясь глубже и разрывая горло Р-43 прямо на глазах его застывшего на мгновение в ступоре товарища. «Да что ты за тварь! Что ты за тварь!» — крикнул К-29 на грани истерики, вновь закрываясь в машине, блокируя двери, включая защитное поле, чтобы уберечь себя от следующих выстрелов со стороны явно слетевшего с катушек врага. Эфир пронизало его надрывным голосом. «Центр! Центр! Я К-29!» Прошу немедленно вызвать тяжело вооруженное подкрепление. Преступник крупнее и сильнее нормальных риков, он вооружен, обдолбан чем-то, двигается очень быстро. 3 убиты, в том числе мой напарник. Тем временем звероподобный рик без особого труда вырвал трахею своей очередной жертвы и вновь обратил внимание на машину, потеряв всякий интерес к захрипевшему и отпустившему душу Р-43. Небрежно отбросив его тело на асфальт. «Вас слышим, К-29», — ответили с другого конца, но как-то ленно и неспешно, все еще отходя от предыдущих смешков, будто бы не поверили ему с первого раза. «Опишите свою проблему точнее». «Бля, куда точнее. Рост под 2 с лишним, огромные зубы и пасть, глаза светятся, на горле чешуя. Пришлите уже кого-нибудь. Остановите кто-нибудь эту мразоту. Это сущий демон во плоти». Затем он резко замолчал, увидев, что окровавленный псих смотрит на него в упор через боковое стекло, вероятно прицениваясь, сможет ли он как-то преодолеть силовой барьер и добраться и до него тоже. В отличие от тираннозавра из небезызвестного фильма, он прекрасно видел свою цель и прекрасно понимал, что именно он делает. Он шел убивать. Несмотря на то, что этот жуткий Рик был не в себе и вел себя так дико, в нем сохранилось самое страшное, что могло остаться в нем от Рика. Холодный расчет в действиях. «Бля, бля, бля, только не подходи, твою мать, не приближайся ко мне», — крикнул К-29, чувствуя, как нервная дрожь расходится от его груди к конечностям, и видя, как враг достает еще одну небольшую пушку из-за пазухи. Лиловый луч света вырвался из того второго оружия, соприкасаясь с машиной. Голова полицейского закружилась. С механическим шипением транспортное средство стало сжиматься вместе с единственным пассажиром, который не сразу понял, что с ним происходит и зачем. Только когда пол стал уходить из-под ног, заставляя К-29 потерять равновесие и плюхнуться обратно в кресло, он понял, что машина больше не стоит на земле. Она поместилась в ладони атакующего, как радиоуправляемая игрушка. Черт! К-29 судорожно искал портальную пушку, которая должна была быть где-то под сиденьем среди мусора от предыдущих порций кофе и прочего фастфуда. Однако пронзительный скрежет и тряска снова помешали ему. Стены и крыша стали гнуться, стекла лопаться, осыпая Рика острыми режущими осколками с головы до ног. Защитное поле замерцало с электрическим стрекотом и вышло из строя, а в следующее мгновение крыша машины погнулась и отделилась от кузова. Поехавший вскрыл машину длинными когтями, как консервную банку, нет, даже проще, как упаковку йогурта, добираясь до содержимого, до живого человека. Тот предстал перед ним, глубоко дыша и уставившись на острые зубы, мерцающие сквозь щели и оскалившиеся над самой головой. Он так и не отпустил рацию, которую крепко-накрепко зажал в кулаке. Их 8. «Не волнуйся, жужелица несчастная», — прорычал вдруг хрипло нападающий, скались озлобленно и разбрызгивая кровавую слюну, обильно текущую по лицу. «Жалкая вошь, я изничтожу тебя раньше, чем все твое гнилое гнездо разнесет на части. Вы даже не поймете, что вас убило, вы так тупы. Какие же вы убогие твари», — прорычал он, обдавая свою уменьшенную неточную копию дыханием, полным запахом железа, спирта и никотина. «А теперь ответь, недомерка, прежде, чем все тут взлетит на воздух, что вы сделали с земным измерением?» Он запнулся, будто с трудом вспоминая номер. «Измерением В-023», выслушав его, коп было открыл рот, чтобы возразить. Однако утруждать себя ожиданием какого-либо ответа, вопреки всему, тот не стал. К-29 не успел даже закричать, прежде чем узлистые пальцы вытянули его из остатков машины и одним рывком жестко бросили между острых зубов нижние и верхние челюсти. Он звонко ударился головой, отчего в ушах зазвенело, а затем услышал пугающе громкий треск, погружающий его во тьму. Он даже не сразу понял, что именно издало такой звук, пока чужие челюсти вновь не приоткрылись, пропуская через лицевые щели немного света. Коп обернулся и не смог закричать от ужаса, увидев, что его колени раздроблены и нижняя часть ног уже практически не прикреплена к его телу, висит буквально на шмотках кровищи плоти. Только после осознания травмы, он наконец смог почувствовать ту адскую боль, воя через сжатые зубы. Теплый язык, на котором он лежал, был влажным от слюны и крови, растекающейся по нему. Он был подвижным и бесцеремонным, кончиком отшвыривая раненого К-29 отряда окровавленных зубов, и снова ударяя о зубы, прижимая к небу и смачивая слюной, а затем пропихивая дальше. «Нет, нет, нет, нет, нет, не смей», — закричал коп вновь, из последних сил сопротивляясь чужим манипуляциям скользкими ладонями. Он почти ничего не видел, однако прекрасно понимал, к чему все ведет. Несколько раз зубы сомкнулись на нем, раздрабливая руку и немилосердно придавливая грудь, так что кровь брызнула изо рта и носа, однако жертва все еще оставалась живой, агонизируя под чужими укусами. Затем все резко прекратилось, челюсти перестали кромсать его, а горячая плоть крепко стиснула израненное тело, покрытое слюной и кровью, а затем вытолкнула, с металлическим звоном отправляя обратно в разорванную машину резким грубым плевком, окончательно вышибающим дух из тела, языком очистив ротовую полость от крови. В-023 сглотнул брезгливо, отмечая про себя тем не менее, что испытываемый вкус сильно лучше, чем ожидалось, а затем перевернул ладони и разжал пальцы, небрежно роняя неподлежащую ремонту груду рухляди и неподлежащие никакому лечению останки человеческого тела. Затем хищник обернулся на слабый едва слышный стенающий звук, который издавал Рик с перебитым позвоночником, лежащий в десятке метров от него. Он тихо поскуливал, лежа щекой на холодном асфальте и не решаясь пошевелиться, а затем заткнулся, когда услышал и увидел краем глаза крупные ботики, остановившиеся прямо около его головы. Безумец вновь использовал уменьшающую пушку, доводя его до кроличьего размера, а затем взял свою новую жертву за потерявшую контроль ногу, поднимая вниз головой над собой. Тот хрипел и тихонько мычал от ужасно неприятного чувства в спине и отсутствия чувств в нижней части тела, едва не теряя от всего этого сознания. Затем в мутном потемневшем взгляде прояснилась разинутая под ним почти звериная пасть, не имевшая даже небного язычка. Нет, пролепетал тот, покачиваясь и алкогольно вяло махая руками в попытке защититься и не дать опустить себя вниз. Однако через мгновение его ладонь скользнула по небу, стараясь предотвратить движение, а еще спустя секунду он уже лег животом на упругий язык, из последних сил сопротивляясь в тугом скользком горле, неумолимо стискивающим горячей плотью лицо и тело и продвигающим его все ниже и глубже. Он снова натяжно и приглушенно закричал, зажмурившись, от невыносимого ощущения грубых глотков, истязающих его поврежденный позвоночник. Хищник отпустил его бесчувственные ноги и несколькими резкими рывками задрал голову вверх, закидывая жертву внутрь, прежде чем начать заглатывать ее целиком. Носки обуви немного болезненно заскользили по самому корню языка, постепенно исчезая во тьме за мягким небом. Длинное тело задержалось внутри шеи, заметно растянув мягкую чешую, а затем после серии сильных и уже более медленных сжатий окончательно сползло вниз и исчезло из виду, проваливаясь все глубже и глубже. В-023 продолжал задирать голову и медленно поматывать ею из стороны в сторону, хватать ртом воздух, как варан. Это все, это не должно быть так, только и мог подумать тот парень обреченно, услышав чужое нарастающее сердцебиение и изнемогая от боли. Больше всего на свете он теперь желал потерять сознание и побыстрее отъехать, чтобы не чувствовать всего происходящего дальше и избавить себя от осознания, что его смерть выдалась столь унизительной и нелепой. Однако блаженное беспамятство не очень спешило со своим милосердием, превращая каждую следующую секунду в пытку. Вскоре маленького переломанного Рика с усилием выдавило в тесный желудок, смачно макнув лицом в отвратительное содержимое, которого было внутри уже немало. Черт знает, что еще там могло быть до того, как незадачливый собутыльник решился выебать этого зверя в лицевую щель, в результате чего лишился того, чем он должно быть и думал. По ощущениям, это тоже были чьи-то останки, уже начатые едким желудочным соком и имеющие столь омерзительный вкус и запах, что удержать рвущийся наружу рвотный позыв было просто невозможно. Рик захлебывался внутри все еще не ощущавшего ничего, кроме злости и голода изверга, оставившего в переулке только 3 тела из 4. То есть, ты хочешь сказать, что я, вчера ночью, паукуру, отхуярил кому-то член? Медленно и с выразительными паузами говорил В-023, пощипывая себя за переносицу, а затем взял, перестрелял и съел кучу людей. Ты съел 2, ну, 2 с хуем. Остальных перестрелял и погрыз, да. Ну, так говорят, криминалюги, которые тебя промывали. Ты правда совсем ничего не помнишь? Охренеть, гигант схватился за голову, а затем заслонил глаза когтистыми лапами. Что это, блять, были за наркотики такие? Где я это взял? Прикинь, меня вот тоже интересует. Плечи и руки В-023 задрожали. Это же бред. Это бред, верно? Это приход. Я все еще под наркотой. Лежу где-то в луже блевотины, и меня однажды отпустит, и все это исчезнет. Я никого не убил. Я не откусывал член. А ты просто моя совесть. Маленький такой лепрекон из моей головы. Какой еще лепрекон? Ты, блядь, че, хочешь сказать, я мелкий? Вдруг вскипятился его собеседник, вскакивая с места и сжимая кулаки. Я, сука, не мелкий. Я, это, компактный, обда, и зовут меня Юрий. Можно просто Юрик или Юриц. Я Рик из измерения D-466. Да, такого я едва бы придумал даже под наркотой, с грустью произнес В-023. «Ты русский?» «Да, я сразу так подумал из-за твоего акцента». «Чё, ты чё-то имеешь против, а? Ты нарываешься на неприятности?» «Да», Юрец встал в боевую стойку, раскачиваясь взад и вперед и боксируя воздух. «Чё, думаешь ты такой лютый? Я тебя испугаюсь?» «Да, иди сюда, на, я тебя мигом уложу». Даже стоя он был ниже сидящего напротив него В-023, однако это, кажется, не смущало коротышку, как и наличие длинных когтей на пальцах противника. Хищник смотрел на него беззлобно, убито и неподвижно, лишь приподняв бровь, а затем закатил глаза и опустил голову. «Да я уже весь в неприятностях, куда уж дальше, если это все реально, то это же пиздец. Я зверски убил нескольких риков на цитадели, это подсудное дело». Пока Юриц успокоился, немного входя в положение и, вероятно, понимая то, что этот лютый полностью разбит и не настроен воевать или спорить, раздались громкие шаги по каменному полу, как и приближающиеся неразборчивые поначалу голоса, заставившие обоих оторваться друг от друга и оглянуться. Вскоре в их поле зрения попали начальник участка и, судя по дико навороченному и стильному костюму, должно быть глава системы безопасности. А вот и он, наш главный террорист и сенсация, сожравшая моих людей. Наконец проснулся, ублюдина. «Мне правда очень жаль, сэр, но у вас не найдется водички?» Жалобно и хрипло спросил В-023, очень вяло поднимаясь со скамьи и подходя ближе к решетке, едва не касаясь опасно мерцающих прутьев. «Смерть, как пить хочется, чтобы мы сняли с тебя намордник и ты сожрал еще кого-нибудь», огрызнулся полицейский. «Хрен тебе, Юрца, конечно, не жалко, он достал уже, но все равно, какого?» Возмутился миниатюрный Рик, о котором тем не менее все тут же забыли. «Ну хоть через трубочку», умоляюще прохрипел В-023. «Тут тебе не курорт», огрызнулся начальник. «Тебе бы следовало хорошенько подумать о своем поведении и задуматься, где взять бабла на адвоката. Хотя даже он такого дьявола не спасет, после всего, что ты накуролесил с этими бомбами». Бомбами. Колени чуть не подогнулись и лютый Рик чуть не вписался носом в энергетическую решетку. «Какими еще бомбами? Пожалуйста, не говорите, что их было 8. Это был мой оружейный заказ на стороне». «О, похоже, ты прекрасно знаешь, что это были за бомбы», едко и жестоко усмехнулся начальник. «Это были самые отвратительные нейтрино-бомбы на свете». Затем он со скрипом развернулся на пятках и отправился в другую сторону по коридору, куда последовал и глава охраны. «Приятного дня, центральный генератор цитадели». Та же самая ночь, пока быстро подоспевшие к месту преступления полицейские безуспешно пытались найти следы бесследно исчезнувшего преступника и пытались понять, что же все-таки тут происходит, жизнь остальной цитадели продолжала течь своим чередом, что на поверхности, что в самых ее недрах. Главное силовое ядро, представляющее из себя огромный генератор, питающий всю станцию, было одним из самых охраняемых мест, куда чисто технически было невозможно попасть через портал. Так было устроено специально, что портальная пушка не могла ни навестись на те координаты, ни открыть портал в пределах той локации. Специальные работающие на резервном питании установки создавали изменчивое и вечно путающее значение искажения, слишком хитрое и непостоянное для портальной пушки. Только лишь пройдя несколько постов вооруженной охраны, можно было дойти до центра. Поэтому тут никогда не происходило никаких диверсий или незаконных проникновений. Что самое забавное, охранники прекрасно знали об этом. Играли в карты и пили кофе. К чему напрягаться, если и так ясно, что в ядро никто не сунется. Так они думали до того дня. Один из охранников первого поста, проигравший в карты и отправленный за кофе, как раз ждал, пока автомат сварит напитки для него и его троих оставшихся на посту коллег, по очереди повторяя себе под нос как заклинание 4 совершенно разных рецепта, чтобы не забыть количество сливок и сахара на каждый. Как только был готов очередной заказ, он осторожно и быстро, чтобы не обжечься, вставлял стаканчики в бумажный поднос, чтобы унести все 4 за раз. Однако когда он уже делал последний, именно свой, чтобы был погорячее, машина вдруг отказалась работать. «Да ну нафиг, что с тобой не так?» Удары и пинки по корпусу не дали никаких результатов, как и манипуляции с кнопками и банальная проверка подключения аппарата к сети. Рик оскалился озлобленно и эмоционально выхватил из-за пазухи отвертку, чтобы во что бы то ни стало победить своего врага и испить горячего относительно неплохого для автомата кофе. Но сняв панель и потыкав немного в механизм, он подумал, что лучше сначала все же отнести напитки коллегам, а потом уже вернуться и закончить начатое. Даже не потому, что он так уж сильно хотел кофе, а чисто из принципа. Эффектно махнув пальцами в сторону своих глаз и механического противника, Рик отправился обратно к посту, что находился всего через пару бронированных дверей от него. Ну что, конец света еще не наступил в мое отсутствие? По неизменной традиции задорно спросил он, преодолев последнюю дверь. Как только он вышел, ему в нос ударил запах гари. Помещение было затянуто густым пологом дыма и пыли разлетевшихся частиц некогда целых стен, среди которых в обломках виднелись три безжизненных тела. Рика парализовал секундный ступор, в который кофейные стаканчики выскользнули из задрожавших рук и как один полетели на пол, разбрызгивая содержимое у его ног. Затем он напомнился, кинулся было к переговорному устройству, кашляя и слезно щурясь из-за дыма, однако то не работало, как и его личное, впрочем, тоже. Должно быть, все случилось в тот момент, когда он делал последний кофе. Тогда то все, что кофемашина, что переговорные устройства, и перестало работать, а здесь, на посту, произошло что-то поистине ужасное. Дурацкий кофе и дурацкая баганая машина, вероятно, спасли мне жизнь, промелькнуло в его голове, пока он доставал пушку. Затем он еще раз взглянул по очереди на останки коллег, которые были теперь совсем неотличимы друг от друга, принимая решение бежать и спасать свою жизнь или разобраться во всем. «Нет, я должен остановить того, кто это сделал, иначе потом пожалею, что выжил», — подумал он и устремился вдаль по дымному коридору, где были лишь открытые настежь и пробитые двери. Смешно было даже называть эти двери бронированными после того, как их разорвало и перекорежило чем-то, какой-то неудержимой силой, стремящейся забраться все глубже и глубже, все ближе и ближе к центру. Охранник бежал дальше, так быстро, как позволяла забитая дымом и пылью дыхалка, минуя еще несколько раскуроченных дверей и добираясь до второго поста. Он был также уничтожен, и в коридоре возле стены на полу также виднелись тела. Кто-то расстрелян, обуглен, кто-то просто размазан по стене или разорван. На третьем посту он споткнулся обо что-то довольно легкое, неприятно проскользнувшее под ботинком, что заставило его замедлиться и обернуться, определяя мешающий предмет, как оторванную и рассеченную надвое голову. «Твою мать, что же это за пиздец такой?» — проговорил Рик тихо и тревожно, получая только слабый хрип в ответ. Несколько секунд он потратил на то, чтобы найти источник шума, которым оказался один из коллег. Ему каким-то чудом удалось выжить. Он сидел у стены, тяжело дыша и зажимая кровоточащий разорванный бок руками. «Что тут, черт возьми, происходит?» — воскликнул первый, вставая перед истекающим кровью коллегой на колени и осматривая его раны. «Скажи хоть, с чем мы имеем дело вообще?» Тот выдержал паузу, борясь с болью и силясь выдавить из себя хоть слово. «Это Рик», — проскрежетал он надрывно. «Его надо остановить. Иди, С-509. Я справлюсь», — сказал он, закрыв глаза в попытке сохранить силы. Тот кивнул в ответ, отстраняясь, и устремился дальше, надеясь на то, что хоть где-нибудь на каком-нибудь из постов тот безумец был остановлен и убит. Однако все они выглядели одинаково ужасно, как и работавшие там Рики, которые все как один не успели отреагировать и вовремя заметить приближающуюся опасность. Бронированные двери, призванные защищать, и пространственное искажение играли злую шутку, мешая звукам распространяться и оповещать окружающих о надвигающемся пиздеце. Все они, все эти Рики, были абсолютно глухи и слепы без своих продвинутых средств коммуникации, беспомощны, как простые городские обыватели, случайно попавшие в каменный век прямо в лапы саблезубого тигра. За этим тигром С-509 бежал как охотник, преследуя по совсем горячим, раскаленным следам. Рик уже давно не видел ничего подобного, тем более на своей работе. Это как будто была квинтэссенция смерти, сам Антихрист в теле его двойника. И он уже был в самом центре, в самом ядре, в шаге от того, чтобы схватить цитадель за сердце и крепко сжать руку, раздавив его. Охранник сбавил шаг, чтобы отдышаться и приготовить себя ко встрече со своим пока не имеющим такого уж четкого лица врагом. Он стал подкрадываться, прижимаясь спиной к стене и прислушиваясь к треску электричества, мерцающего в главном генераторе. Генератор источал холодный зеленый свет, расползающийся по большому мрачному помещению с кучей ходов, платформ и дополнительных пристроек, делающих все это место похожим на таинственный лабиринт. Воровато и нервно преодолев последний портал разорванной и оплавленной двери, он наконец и сам проник внутрь, пригибаясь, прячась за блоками больших батарей и борясь с желанием громко потребовать, чтобы террорист вышел и показал себя. Наконец, это было бы стопроцентным самоубийством. Единственный вариант был застать недруга врасплох, что Рик и желал сделать. Но для начала надо было найти его. Недалеко от порога валялась увесистая двуручная пушка с широким дулом и окровавленным длинным штыком на конце, который, судя по всему, злоумышленник и вышибал двери, а также резал охранников одного за другим, как ягнят на заклании. Корпус этой мощной, прекрасно сконструированной штуки был еще чертовски горячим. Он совсем рядом, подумал С-509, пробираясь дальше, напрягая все свои чувства и переключая оружие в оглушающий режим. Один неверный выстрел, одно попадание по генератору, и нам обоим не поздоровится. Нужно действовать очень осторожно, стрелять только тогда, когда точно уверен, что попаду, и только оглушающими. Да где же он? Ответ не заставил себя долго ждать. Где-то ближе к центру раздался глухой металлический шорох, заставивший охранника ускориться. Еще пара пролетов, и он оказался рядом с тем местом, откуда совершенно точно исходил звук. С замиранием сердца выглянув из-за батареи аккумуляторов, Рик чуть не ахнул, раскрыв глаза шире. Его взору предстали несколько нейтрино-бомб, стоящих в ряд, каждая со своим таймером, что были уже запущены, синхронно. Одна, две, три, четыре, их восемь, их, мать их, восемь. Мощности одной хватило бы, чтобы разнести тут все к чертям собачьим, но их тут столько. Зачем? Боковое зрение срисовало движение, от которого Рик вздрогнул и встрепенулся, резко оборачиваясь. Еще несколько беззвучных шагов ближе, и он смог разглядеть в таинственно холодном зеленоватом полумраке очертания своего двойника, словно отражение, точно так же припавшего на колено, чтобы быть ниже и незаметнее. Он будто бы притаился в засаде, хищно ожидая, когда по его душу наконец придет прознавшая о трагедии полиция или оставшаяся охрана. С-509 чувствовал, как капли пота скользят по его шее, пока он вдумчиво подкрадывался к врагу, обдумывая каждый свой шаг и действие, будто уже занимался разминированием бомбы или охотой на чуткого свирепого зверя. «Ждешь меня, значит, сейчас я тебя сниму, мразь, пискнуть не успеешь, только бы еще поближе подойти». Оставалось всего метров пять, как вдруг его цель повернула голову так, что абсолютно гладкое бледное лицо наполовину выхватило из темноты все тот же ядовито-зеленый свет. Нарушитель уставился ровно на охранника, на замершие на месте наставленное в его сторону дуло, а затем в глаза. Его взгляда почти не было видно, но он казался таким же умудренным, как и в зеркале и, кажется, осуждал его. Несмотря ни на что, он выразительно поднес палец к губам. «Ты делаешь ошибку», — произнес он тихо и спокойно, но с какой-то странной долей сочувствия, будто не желая отвечать на возможные лишние вопросы о том, кто он и зачем, но желая предупредить о чем-то еще, что доблестный рыцарь порядка упустил, расследуя все случившееся.